и чтобы оно не ушло без его и Сайлоса Дина подписей. Это задержало отправку письма на 2 дня, но через 2 дня Вильям Темпль доставил его в Версаль. Услыхав о победе американцев, Пьер первым из гостей Франклина уехал из Пасси в Париж. Он велел кучеру гнать. Он первый сообщил французам о независимости Америки, и он хотел первым оповестить их о великой победе при Саратоге. К тому же он знал, что это событие окажет влияние на биржи Парижа, Лондона и Амстердама, и что, следовательно, скорейшая коммерческая реализация полученных сведений означает наибольшую прибыль. Он то и дело торопил кучера. Зима в этом году наступила очень рано, а дело было вечером, и дорога местами обледенела. Кучер извинился, сказал, что ехать надо осторожно. «К черту осторожность!» — воскликнул Пьер. «Мне нужно делать историю, я не могу быть осторожным!» Испуганный кучер поджал губы и хлестнул лошадей. Вскоре карета опрокинулась, и Пьера выбросила на дорогу. Он сильно расшибся, рука не шевелилась, лицо было залито кровью. Попутная карета подобрала его и доставила домой. Его уложили в постель. Тереза послала за врачами. Кроме перелома руки, обнаружилось еще несколько неопасных, но болезненных повреждений. Сделали перевязку. Над ним еще хлопотали врачи, а он уже неистово требовал Мегрона и Гюдена. Забинтованный, превозмогая жар, он давал указания, диктовал письма. Иногда на лице его появлялась счастливая улыбка. Затем, однако, боль от ссадин и ран давала себя знать, и он громко стонал. Графу Вержену Пьер написал. Прикованный к ложу страданий, он сообщает, что выполнил благородную миссию, возложенную на него правительством короля. Американцы одержали победу, которая займет место в ряду крупнейших, всемирно-исторических побед. «Наши дети и внуки», — писал он, — «навсегда запечатлеют в своей памяти гордое слово Саратога». С улицы Конде примчалась взволнованная Жюли. Она кричала, что больному нельзя переутомляться. «Замолчи, милая», — вразумил ее Пьер. «Сегодня исторический день. Ради такого дня я поднялся бы даже из могилы и стал диктовать дальше». Тереза ухаживала за больным заботливо и тихо. Она была рада, что Пьеру довелось внести свою долю в эту победу. Но Жюли казалось, что Тереза недостаточно усердна, и сестра совсем перебралась в дом на улицу Сент-Антуан, чтобы не отходить от постели брата ни днем, ни ночью. Тереза с этим примирилась. Пьер был нетерпеливым пациентом. Он ссорился с врачами, не разрешавшими ему съездить на улицу Вье-дю-Тампль и лично проследить за делами, и, вопреки их запрету, принимал посетителей. Одним из первых пришел месье Ленорман. Пьер был великодушен и лишь слегка намекнул, что опасения Шарло за американцев оказались, стало быть, неосновательны. На мгновение губы Шарло скривились в зловещей усмешке. «Бывали случаи, — возразил он, — когда именно сознание собственной силы делало победителей плохими плательщиками». Пьер только засмеялся в ответ. Однако тайная тревога нет-нет домешала его счастью. Он изо всех сил старался добиться союза с Америкой. Но если теперь этот союз осуществится, мосье де Вержену не нужно будет тайных агентов. Арсенал короля сможет снабжать Америку совершенно открыто, и сотни дельцов, добившихся от властей военных заказов, начнут конкурировать с фирмой Горталис. Но пока что ему предстояли лучезарные дни, и заботы, рожденные недобрым замечанием Шарло, быстро растаяли в лучах новой славы. Ибо кто только не приходил выразить ему соболезнования по поводу несчастного случая и поздравить его с победой. Похоже было, что капитуляция генерала Бергойна — это его, Пьера, личная заслуга. «Какая честь для ее туту, — сказала мадам де Морепа, — что на расстоянии 3000 миль он умудрился получить раны в славном сражении». Робкий Фелисиен также пришел в комнату дяди. Восхищенными глазами глядел он на человека, которому было дано сослужить такую службу делу свободы. Восторг мальчика доставил Пьеру большую радость. Затем явился посетитель, которого Пьер менее всего ожидал.